Глава 28. Через несколько месяцев реабилитации заявился Эпштейн. Я была так удивлена, что не могла ответить на банальное и учтивое «Привет», надеясь, не против, что я заглянул. И то, что на «ты». Сейчас мы не у меня на сеансе, поэтому себе позволил перейти. «Да, конечно», — наконец подала голос и улыбнулась как можно милее, если такое понятие применимо к моей внешности. «Я присяду?» Шлёма кивнул на стол рядом с койкой. «Да, конечно», — вновь отозвалась рассеянно. «Я пришел не как специалист», — начал просто и без предисловий мужчина. «Я пришел как хороший знакомый, который надеется на нечто большее, как минимум на твою дружбу», — добавил с очаровательной улыбкой. Аж перехватило дыхание. «Вы сами понимаете, что говорите?» «Да, хочу, чтобы ты меня теперь воспринимала как друга». Как друга, который трепетно к тебе относится и который переживает. Не за тебя, не за твое самобичевание, а за детей. Твоих детей. Повторил значимо и так проникновенно, что по коже мурашки побежали. А что с ними? Нахмурилась. Дело в том, что при живой матери у них ее нет. Рубанул грубой правдой. Я есть, поспешила оправдаться, хотя звучало жалко. Просто больна и лечусь. «Ты не лечишься», — отрезал сухо Эпштейн. «Ты просто лежишь в больнице и принимаешь то, что прописывают». «А в чем разница?» — не поняла, хотя скорее делала вид. «В упорстве и желании встать побыстрее на ноги», — хладнокровно резюмировал мозгоправ. Я замялась, ощущая его дикую правоту и свой откровенный самообман. «Мне сложно. Больно, нужно свыкнуться». «Вот что», — коротко кивнул Эпштейн. Я поговорил с лечащим врачом, и он согласился, что прогулка тебе будет полезна. «Гулять? Я?» — ужаснулась не на шутку и даже попыталась одеяло до подбородка дотянуть. «Всё, хватит хандрить!» — внезапно ожесточился Эпштейн. «Ради бога, как маленькая девочка!» Из пакета, который оставил возле койки, вытащил леггинсы, пуловер, балетки и аккуратной стопочкой положил на стул, на котором только что сидел. Несколько секунд смотрел на недоуменную меня и, видя, что не шевелюсь, шагнул ближе. Рывком сорвал одеяло и, не обращая внимания на мой больничный прикид, ногое тело, едва прикрытое хлопчатобумажной сорочкой, с решительным видом потянулся. Вот тут я запротестовала. «Нет-нет, пожалуйста, мне стыдно». «Да как вам не стыдно?» «Мне?» — удивился Шлёма. «Нисколько. Я слишком тебя уважаю, поэтому не позволю себя загубить». И если для этого придется тебя встряхнуть, это сделаю. Без зазрения совести. Я сама взмолилась, когда он опять попытался избавить меня от сорочки. Или сорочку от меня. Совсем другое дело. Довольно кивнул психотерапевт и нажал на кнопку вызова медсестры. Уже через минуту к нам вошла девушка. «Помогите Милене одеться», — скомандовал Эпштейн, и медсестра без лишних слов поспешила выполнить поручение. «Я буду ждать в коридоре», — резюмировал Эпштейн и вышел. Екатерина, медсестра, с натянутой улыбкой помогала одеваться. На вопросы отвечала односложно, а когда я была готова, сухо бросила. «Сейчас вашего друга позову», — покинула палату без лишнего шума. Тотчас заглянул Шлёма. Усадил на коляску, которую успел раздобыть, и повез к выходу, ведь мои ноги были, мягко говоря, не в форме. Уже на улице чуть не задохнулась от счастья. Как же давно не пьянела от свежей поздней осени. Эпштейн не говорил, лишь странно улыбался, словно знал нечто такое, что не видела и не ведала. Усадил в дорогую машину, сложил коляску и убрал в багажник. Сел на водительское место, и мы тронулись. И меня одолевало желание знать, что будет дальше. Куда едем? «Секрет», — загадочно обронил психотерапевт. К моему удивлению, миновали город. Кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, парки. Немного проехались по основной трассе и свернули на отворотке к закрытому пансионату для душевнобольных. По крайней мере, так успела прочитать на большой вывеске. «Зачем?» — настороженно покосилась на знакомого. «Хотите меня по-дружески в психушку определить?» «Если придется», — пугающе спокойно отозвался Эпштейн. «Но для начала кое с кем познакомить». «А если я не хочу?» буркнула, понимая, что настроение упало ниже некуда. «Придется», — отрезал Шлёма и только остановились, помог выбраться из авто и сесть в кресло. Нас встретили очень радушно. Охранник пропустил и каждому вручил именной бейджик. «Это закрытая клиника», — тихо пояснил Эпштейн. «Посетителей пускают крайне редко, ведь среди постоянных пациентов много убийц, маньяков и людей, опасных для человечества. Поэтому вокруг было несколько рядов колючей проволоки, рвы и бетонные стены. Конечно, нежелательно, чтобы кто-то из подопечных клиники оказался вне ее стен». «Настолько все страшно?» — ужаснулась и вопросительно посмотрела на психотерапевта. «А нам не опасно?» «Все пациенты изолированы друг от друга», — вводил в курс дела Эпштейн, пока проходили коридоры, разделенные тяжелыми дверями, которые, в свою очередь, отворялись электронным ключом и, конечно же, охраной. Они находятся в одиночных камерах-палатах, кушают по расписанию. Те, кому позволены прогулки, дышат воздухом в специальных блоках. Здесь за ними строгий контроль. «А что тут делать мне?» — не поняла логики психотерапевта. Эпштейн подмигнул и остановился возле одной из дверей и малым решетчатым окошком. Рядом с ним висела папка и небольшой экранчик. Шлёма раскрыл дело и прочитал. «Светлана Николаевна Литвинова, 1967 года рождения, 50 лет. 6 лет назад ей диагностировали параноидную форму шизофрении и манию преследования, хотя, как по мне, ближе термин «раздвоение личности». Но его упорно отрицают в профессиональных кругах, а еще ближе понятие «одержимость». «Что?» — неверяще уставилась на Шлёму. Он кивнул. Светлана Николаевна пыталась покончить с собой, но перед этим убила своих троих детей. Эпштейн ткнул пальцем в панель с кнопками возле монитора, где на экране тотчас высветилась крохотная палата с одной койкой, на которой в позе эмбриона лежало существо, отдаленно напоминающее женщину. Короткие волосы, исхудавшее лицо и тело. Она была как тень. Меня аж передёрнуло от страха и омерзения. Психотерапевт не задержался долго на одном месте и продолжил странную экскурсию дальше. Лидия Расимовна Зейналова, 1974 года, 43 года. 10 лет назад выкрала ребенка из роддома и утопила, утверждая, что он сын дьявола, а когда обыскали ее квартиру, обнаружили трупы еще нескольких человек, в том числе родителей и сожителя. Степан Игоревич Вигдин, 1972 года, 45 лет. 7 лет назад ворвался в школу и расстрелял школьников и работников. Погибло 8 человек, а госпитализировано 34. Утверждал, что очищал святое место от бесов. Галина Сергеевна Людина, 1980 года, 37 лет. 15 лет назад расправилась с 4 друзьями, которые, по ее словам, ее изнасиловали. Как смогла распотрошить и почему жертвы не сопротивлялись, так и осталось для следствия тайной. А гинекологическое обследование показало, что девушка была девственницей. Она с детства была погружена в учебу, и на личную жизнь времени просто не хватало, вот и предположили, что случился срыв. И таких пациентов оказалось еще с десяток. «Зачем? Зачем показываешь? Больше не хотела слушать жуткие истории, ужасные подробности. Мне и так было тошно. Чтобы ты проснулась, ты жива, свободна. Да, знаю, что тебя оставил хозяин», — добавил мягче, потому что продолжала молча кусать губу. «Так наслаждайся жизнью». «Я стараюсь, но мне пока сложно», — замямлила, уставившись в пол. «Тогда продолжим», — хладнокровно бросил Эпштейн. И, несмотря на мои протесты, покатил коляску дальше. Шагал быстро, не обращая внимания на двери с решетками, а остановился лишь, когда перед нами оказалась широкая светлая комната, холл с телевизором и креслами. Столиками, где возились несколько медлительных человек, судя по всему, пациентов. И только одна девушка, очень юная, лет 20, сидела возле решетчатого окна и, испугающей безмятежностью, смотрела на улицу. Юлия Петровна Максимова. 90-го года рождения, 27 лет. 7 лет назад пыталась на 6-м месяце беременности, запнулся Эпштейн, не сводя глаз с девушки. «Удалить из себя плод». Дух перехватило, а сердце съежилось от жалости. «Хотите сказать, ей это тоже советовал голос в голове?» уточнила неуверенно, больше надеясь на обратное, но глубоко в душе понимала, что зря. «Возможно», — безэмоционально отозвался Шлёма. «Она не говорит с тех пор». «С тех?» — глупо вторила я. Раньше Юля была общительна, весела, наивна, как все девушки ее возраста. На лице Шлёмы мелькнула тихая радость, граничащая с восхищением. Но при всей наивности умна и чиста, словно ангел. «Вы были знакомы?» — озвучила осторожную догадку. До инцидента я ее наблюдал. Вновь стал холодным Шлёма. Юлия, как и ты, была одержима. При этом психотерапевт обернулся и хлестнул по мне взглядом. Фантош. После этих слов стало жутко морозно. «Думаете...» — опять покосилась на девушку. «Она пыталась убить ребенка, думая, что он дитя кукловода?» «Вероятно», — коротко кивнул Эпштейн. «А еще Юлия Петровна удивительна тем, что смогла дольше всех продержаться под его контролем». «Сколько? Не знаю, почему это стало интересным». 2 месяца. «Что?» — не сдержала удивления и тотчас понизила голос, ведь моя реплика и громкость были совершенно неуместны. Смотрящие за пациентами медбратья одарили нас недовольными и предостерегающими взглядами. «Да, Милена, 2 месяца», — подтвердил сухо Шлёма. «Но я...» — задохнулась эмоциями. «Да», — снова кивнул Эпштейн, многозначительно умолкнул. «Вы уникум. Продержались почти 1,5 года», — встряхнул головой, словно не верил в подобное чудо. «И, как понимаю, это был бы не предел». «Предел был пройден задолго до», — опустила глаза, обдумывая услышанное. «Но до сих пор мечусь в сомнениях. А сама ли думаю? Ощущаю пустоту одиночества в душе, но продолжаю сомневаться. Замкнутый круг. Ищу подвох, накручиваю, что очередная игра кукловода. Слишком долго мне внушали, что я обычная. Слишком долго он внушал, что я простая фантош. Я в этом был до последнего убежден. До последнего? Пока кукловод тебя не оставил. Это плохо? Обычно бросают ненужных игрушек. Заявление покоробило, несмотря на то, что должно было приободрить. Смешно ли, но услышать, что Демьяну на меня плевать, больно. Видимо, одержимость не перебороть. А как же голоса в голове у пациентов и заточение рассудка годами? В большинстве случаев посттравматика, самовнушение. Психика человека слаба. Будучи единожды порабощенной силой извне, потом не может отделить свои мысли от навязанных. Да, так и у меня. Человек ломается быстро, сдается. Поэтому хозяин использует куклу до суицида или другого громкого эпизода — убийства, самоубийства. Или, как в моем случае, понимающе кивнула, хотя жуткая правда не приносила облегчения. Нападение на меня, несчастного случая. «Типа того», — подтвердил мозгоправ. «Но я бы не назвал ваш случай несчастным». «Почему?» — прищурилась. Недоброе предчувствие неприятно кольнуло в груди. «На вас напали специально», — холодно резанул очередной неутешительной новостью Эпштейн. «Они это планировали». «Что? Как? Зачем?» — разволновалась, не в силах мыслить ровно. «Трасса в 100 километров. Ночь, лось под колеса, авария. Я выживаю, они нападают?» В голове никак не укладывалось, как подобное можно распланировать. «Да», — ни на миг не усомнившись, настаивал Шлёма. «Холодный расчет, но, как понимаю, расхождения в плане могли быть». «Я выжила, бормочу больше для себя». «Не думаю, что они хотели тебя убивать», — окатил безжалостной правдой психотерапевт. «Скорее стремились припугнуть, проучить твоего хозяина». Вот это совсем удар под дых. Даже скорее нож в сердце. Стало трудно дышать. Зачем? Это разговор для другого времени и места. Смягчился Шлёма и чуть улыбнулся. Сейчас я хочу, чтобы ты встряхнулась и вернулась к жизни. Поверь в себя. Ты уникальна, пусть этого и не знают другие. Ты сильная. Смогла то, что не удалось другим. Так докажи себе и своей семье, что ни одна тварь, ничто на свете не может тебя сломить. Жизнь, она такая непредсказуемая. «Почему вы со мной возитесь?» Уже сидя на переднем кресле машины, покосилась на мужчину. «То есть?» — Бросил хмурый взгляд Эпштейн, хотя старался неотрывно смотреть на дорогу. «Почему решили за меня взяться? Я ничем не лучше других». «Во-первых, как уже говорил, ты поразила своей силой и выносливостью. Во-вторых, вижу, что у тебя есть шанс выбраться из Клоаки. В-третьих, ты очаровательная женщина с удивительным чувством юмора». «А, — протянула устало, — вы против того, чтобы клоун с арены сходил?» «Говорю же, удивительное сочетание стойкости, духа и самокритичности», — потешался психотерапевт. «Девушка из клиники рассуждала, сменив тему. Такая юная. Ей не больше 20, а вы говорите почти 30. Это ее способность», — вновь посерьезнел Шлёма. «Замерла в том возрасте, в котором случилось помутнение. А ребенок не смогла промолчать, ведь дети для меня все. А услышав жуткую историю, в голове настойчиво вертелась мысль, что нужно узнать о судьбе малыша. «Он выжил», — удивил Эпштейн. «Его усыновили». «Его?» — уточнила ровно. «Это был мальчик», — резонно подметил психотерапевт. Вот теперь полегчало, даже выдавила секундную улыбку. «Это хорошо. А кто был ее хозяином?» Вопрос пугал, но хотела задать. «Никто не знает, кроме самого зверя и, конечно, жертвы». «А вам она не рассказывала? Ты же понимаешь, что он бы не позволил». «А отец ребенка? «Не знаю». Было видно, что разговор стал неприятен Шлёме, поэтому поспешила сменить тему. «Получается, большинство психически нездоровых с голосами в голове на самом деле бывшие игрушки?» «Да». «И убийцы, коим шептали голоса?» «Работа, которую приятно совместили с развлечением». «Даже если убийство было заказным?» «Тем более». «А маньяки?» «Тоже развлечение. Это жестоко». «Я не говорил, что правда прекрасна и сладка. Это жизнь, таков мир и порядок. Нашу суть невозможно изменить». Пауза затянулась, Шлёма уточнил. «Тебе ведь известно, что я тоже». «Да», — кивнула коротко. «И тебя это не напрягает», — продолжал наводить туману Эпштейн. «Нет, меня интересует другой вопрос. Вы такой же, как другие твари?» — нахмурилась, глядя косо на мужчину. «Беспринципный монстр?» «Милен, поймите», — терпеливо рассуждал психотерапевт, — «мы не злы, так же, как не монстры, акулы, тигры, нападающие на свои жертвы. Мы — существа иного порядка, с другим пониманием жизни, обостренным животным инстинктом и взглядом на допустимое». «Твари», — отрезала холодно и отвернулась, бездумно взирая на пролетающий за окном пейзаж. «Если вам угодно», — без обиняков согласился Шлёма. «Нет», — пробормотала тихо, скорее себе, чем для ушей Эпштейна. «Вы хуже. Акулы и тигры убивают для пропитания, а вы...» «А теперь представьте наш мир», — бесстрастно убеждал психотерапевт. «Абстрагируйтесь от привычного, человеческого, и на секунду станьте оборотнем. Закройте глаза». Это уже рявкнул. Механически исполнила требования и погрузилась в мир, который умело ткал в моем воображении Шлёма. Тягучим голосом, вкрадчивыми словами. «Мы — хищники. В наших руках сила и нет запретов на развлечения и убийства. Свобода, власть, секс, деньги. Мы избалованы, испорчены от рождения. Для нас жизнь — момент соперничества. Жизнь — скорость, которую нельзя снижать, иначе другой, более могущественный хищник наступит на горло. Все остальные — игрушки или пропитание. Мы сильнее и по-другому не можем существовать. Таков порядок, и только благодаря нашей осторожности и довольно толерантного отношения к людям они все еще существуют, маня себя богами Земли. Мы не отбираем у них глупых званий, не смещаем с самовозведенного трона. Сторонние наблюдатели, ведущие за кулисами свои более важные игры. Но, уверяю, нет ни одной сферы жизни, где бы мы не управляли. Земля давно подчинена нам, просто вам, людям. Об этом знать не обязательно. Есть у вашего племени жуткая особенность — стадность. И в особо трудные времена, как бы народ не был разобщен, начинает группироваться и уничтожать под корень все, что пугает. Паникующее стадо — страшное зрелище. Она мне нужна, пустая показуха. Поэтому вы живете, и мы живем параллельно, пересекаясь крайне редко. Слушала, но перед глазами рождались другие образы. Оборотни, как детки богатых родителей. Мажорчики, только другого мира. Они не представляли, как сложно быть человеком, да и по сути не хотели. Распахнула глаза и попыталась возразить. «Вы живете с людьми, так почему же не хотите жить по нашим правилам?» «А почему бы вам не смириться с нашими?» — парировал Шлёма. «И кто сказал, что вы лучше нас? Мы слабее, значит, у нас должно быть хоть какое-то преимущество. Оно есть, вас больше. Вы плодитесь, как тараканы». С некоторой брезгливостью отрезал мозгоправ. Вот такого не ожидала. Даже на секунду оторопела. «Уж спасибо!» — горько усмехнулась, хотя совершенно не хотелось смеяться. «Это правда», — продолжал окунать в помои Шлёма. «Вы спрашиваете рыбу, свиней, коров, хотят ли они умирать?» «Нет», — тушуюсь, понимая, к чему вел мужчина. «Но у нас есть организации, такие как Гринпис. Они защищают, привлекают внимание к проблемам. Есть вегетарианцы, они едят растения». «А кто сказал, что растения этого хотят? Они тоже живые, и им больно», — бил своей правдой Шлёма. «Ну вы завернули», — отвернулась, не зная, что на подобное ответить. «Хочу, чтобы ты знала», — смягчился психотерапевт, став по обычаю любезным и учтивым. «Не все такие, как Демьян. Есть такие, как я». Уставилась на Шлёму, поражённая новостью. «Он знает, кто мой кукловод?» «Я не играю», — ровно продолжал мужчина. «Пытаюсь помочь всем, кто ко мне обращается, и поверь, такая способность, как копание в мозгах, пригождается в работе». «Кто бы сомневался», — обронила задумчиво. «Люди очень громко молчат, а подобные вам легко могут выведать все тайны пациента, даже если он и рта не раскроет». «Да», — согласился Эпштейн. «Но я глубоко убежден, что врачебная тайна — великое и полезное дело. Поэтому все, что узнаю, остается при мне, если, конечно, информация не может спасти других». «Как сегодня?» «Да», — мило улыбнулся Шлёма. «У тебя есть шанс жить. Не в психушке, не в тюрьме или собственном аду, убиваясь за тех, кого лишила жизни. Поэтому подъем!» Неожиданно рявкнул психотерапевт, я аж вздрогнула. Пора доказать, что человек не слабее зверя, а в чем-то даже сильнее. «Спасибо», — пробормотала устало. Поездка опустошила и откровенно вымотала. «Что верите в меня? Что даете возможность?» «Не подведи меня», — дружески подмигнул Эпштейн. «Я на тебя возлагаю большие надежды». С этого дня поняла, что хочу. Занялась усиленно тренировками и даже согласилась еще на пару операций по реставрации костей лица, плеча и ноги. Долго допытывалась, откуда деньги, но мама успокоила и сказала, что это помог сбор средств по телевидению. После случившегося родители обратились к людям через центральные каналы. История прогремела по стране, и на счет стали капать суммы. Они очень помогали в лечении. Я была так признательна всем. Настолько, что решила во что бы то ни стало встать на ноги. Красавицей уже не быть, да и не была ей до нападения, но стать полноценным человеком, который будет ухаживать за своими детьми, была просто обязана.